наш знакомый, заметила Кая. Неужели нас ищет? В деревне и правда находился тот дроманец. Сейчас с ним Джон разговаривал. Мы же засели вдали и оставались вне поля его зрения. Вскоре он ушел. Минут через 10 мы выждали и двинулись вперед, скрываясь. Джон, несмотря на наши ухищрения, засек нас шагов за 30. Это было видно потому, как он дернулся и повел головой. На нас при этом не посмотрел. Хитрый, да не совсем. Сразу видно человека, который давно от убийц не прятался. Он отдал пару распоряжений тем, кто в деревне находился, и освободил нам проход. «Жди здесь, прикрывай», — сказал я Кае, а сам отправился к дому. Вскоре Джон, поглядывая на меня недобрым взглядом, наливал компот. «Живой», — сказал он, — вернулся. «Жаль, так не рад меня видеть, отчасти не рад, отчасти рад. Жизнь ведь сложно устроена. Лично ты и твои люди ничего стражнику не сделали, но у него проблемы, которые хочется на кого-то спихнуть. Вот он и затаил обиду. Ты от него сбежал, поэтому он давит на меня, требует часть дохода ему отдать. Отдашь, говорю же, жизнь сложная штука. Если не отдам, жди беды от него. Если отдам, то, настучи на него кто, и офицеры такую взбучку всем устроит, что мало не покажется. Забирать часть добычи, это грабить семью Тон. За такое казнят на месте всех причастных. Ситуация выглядит безвыходной. Жизнь сложна, развел руками Джон. Зачем пожаловал? За знаниями. Как пафосно. А если попроще, через тебя можно достать книги? Джон поперхнулся и закашлялся. Книги, воскликнул он. Впервые вижу раба, который просит достать книги. Без обид, но ты не похож на любителя чтения. Да и что с языком? Знаешь, на чем пишут и изъясняются местные? Тут до меня дошло, что я дурак, каких поискать. Не подумал о такой вещи, как язык. Но мы же с тобой как-то говорим, возразил я, заранее понимая, что не все так просто. Потому что я успел выучить язык твоей родины. Полезно для дела, знаешь ли, усмехнулся Джон. Дроманец, понятно, тоже язык знает. Остальные в деревне, с кем общался, ну, ты понял. А ты знаешь язык местных? Конечно, я и сам местный. Ладно, с этим разберусь. Так что насчет книг, какие нужны? Посмеиваясь, спросил Джон. По культуре, истории, политике, географии, свод законов, описание сословия и все то, что может пригодиться для социализации. Как ты сказал, социализации, протянул Джон, продолжая посмеиваться. Для того, чтобы войти в общество. Как будто ты этому обществу нужен, продолжал веселить его разговор. Книги достать возможно, но крайне сложно, и не по всем темам. Каждая будет стоить от 10 до 20 жемчужин, и эта цена не обсуждается. Ты достань, что сможешь. Мне еще нужны сведения по специям и всему тому ценному, что можно добыть в лесу. Хех, кое-что я тебе прямо сейчас могу рассказать. Про политику и географию. Интересно, спрашиваешь? Тогда пей этот божественный напиток, кивнул он на мою кружку. И слушай, представь себе зверя с тремя когтями, настолько мощными, что, когда он прогуливался и вонзил их в каменную породу, оставил три борозды, но не прямых, а под углом, как месяц. Так, к чему эта метафора? Это я тебе описал географию. Три долины эти земли называются. Нашу зовут долина Мизинца. Она самая маленькая, но пусть тебя не смущает это слово. Понадобится недели, чтобы дойти до ее края. Вторую долину зовут Средней, третью – Мертвой. Если ты вдруг залезешь на гору, отобьешься от всех тварей там, сможешь перебраться на другую сторону, то окажешься в Средней. По сути, почти то же самое, только нет стеблей. Зато другие проблемы есть, но не будем об этом. Ты ведь убегать не собираешься, а это возможно? Что бы я здесь делал, будто это возможно? Посмотрел на меня как на дурака Джон. Мы не носим кандалов, нас почти никто не контролирует. Зачем, если рабы слабаки, которые не способны выжить в этом мире, если отойдут от обжитых земель? Ты дослушай до конца, тогда понятнее станет. Наш коготь долина делится еще на три части. Мы сейчас в левой находимся, в правой тоже рабы, а на центральной дела ведут охотники, служащие напрямую Тонам. Именно они обеспечивают основной доход. Рабы же так, мелочь приносит и ладно. В центре находится река, которая на всю долину тянется. По ней путешествуют, уходит вглубь долины. И вот, что тебе нужно знать, парень. Добычи здесь много. Достаточно, чтобы семья Тон не бедствовала, но лучше об этом не рассуждай, целее будешь. Если силен, много чего принести можешь, но, ты ведь раб. Принеси по-настоящему что-то ценное, и появятся вопросы. Придут стражи и спросят, где ты это нашел, и что будет. Отругают за хорошую добычу, ты раб, и прав у тебя нет, строго ответил Джон. Если случайно нашел, и они поверят, то заберут добычу, без оплаты труда, как понимаешь. Потому что не трудом добыл, а случайно. Староста выставил наставительно палец, делясь мудростью. Если же не случайно, то отправит добыть еще. Может, наградят, может, нет, как повезет. Поэтому проще испытание пройти, если настолько силен, чтобы хорошую добычу таскать. Стражником станешь, обучение пройдешь, можешь и охотником заделаться. Тогда будешь официально таскать ценности. За щедрую плату, почет и уважение. Спасибо, что просветил. Но что именно ценно в лесу? Что можно есть, а что нет? Что способно усилить? Есть ли тут специи для закалки? Какие травы целебные и полезные? Хех, я тебе кое-что покажу, но ты этого не видел. Один раз взглянуть можешь. Дальше, только за оплату. Джон вышел в другую комнату и, судя по звукам, сначала что-то отодвинул, а потом со скрипом открыл. Вернулся он с книгой, или скорее блокнотом для заметок. Дневник вести начал мой предшественник, Дараманец, на вашем языке, так что половину записей ты сможешь разобрать. Полистай, оцени. Я полистал, медленно переворачивал страницы, всматривался в рисунки, вчитывался в короткий текст. Чтиво познавательное, это сразу было понятно. Описание животного и растительного мира, специй, их обработки и добычи. Причем дневник был толстым, бумага грубая, старая и потертая, но и так приличный объем информации собран. Все, хватит глазеть, отобрал книгу Джон и сходил, спрятал ее обратно. Об этом никому ни слова, узнают, отберут и накажут. Я к тебе позже обязательно загляну, для подробного изучения. 5 жемчужин, и у тебя будет час для изучения. 5, возмутился я больше для виду. 5, ты не ослышался, хмуро ответил Джон. Про твой заказ я тоже помню. Через 2 дня подумаю, браться за него или нет. Почему 2 дня? Потому что завтра грядет твердая ночь и посильнее, чем в этот раз. Как выкручиваться будешь, а? С прищуром спросил он. Это точная информация, способы определения у вас, конечно же, есть, есть. Каждому в деревне доступны. Приходи сюда жить и сам будешь в курсе. Тогда, я достал пару десятков жемчужин, предлагаю сделку. Тащи обратно книгу, оплачу час. Языка я пока не знаю, поэтому про ночь ты мне сам расскажешь. Про ее обитателей и опасности. На остальное, продуктов закуплю. Договор, договор. Потер руки Джон, с жадностью поглядывая на специи. От него я ушел, изрядно пополнив багаж знаний. Глава 7. Ночные гости. По пути рассказал Кай то, что узнал. А как вернулись, то и остальным поведал. Внутрь нас снова не пустит. Подвел итог Резана. Остаемся здесь или отходим? По его лицу не было видно, какой вариант он предпочтет, но я и так догадывался. Халу в безопасность, а себя на передовую. Отойдем ближе к стене, ответил я. Но не просто так, перед этим проверим другую стену. Пальцем указал на скалу, под которой мы обитали. Небольшую тренировку тоже устроим. Скалы я проверял. Было бы глупо не изучить возможности отхода и побега. Что сказать, ничего хорошего нас наверху не ждало. Сама гора шла в несколько ступеней. И правда, будто кто-то не особо аккуратно и оставил борозду. Первая ступень была высотой шагов 70-100. В зависимости от того, где подниматься будешь. Как забрался наверх, попадаешь на выступ. Где-то он плоский, а где-то под углом, перетекает в следующую часть горы. И если основание – одно удовольствие для бега по вертикальным плоскостям, то дальше начинались проблемы. Первое из них – давление. Не знаю, с чем это было связано, но идти с каждым шагом становилось труднее. Да и хаоса в энергиях добавлялось, труднее было удерживать сцепку с поверхностью. Так что забраться на самый верх, если и вариант, то с долгой, постепенной адаптацией, на которую может и не хватить времени, потому что начинались другие проблемы. Вторая – ветер. После того, как меня несколько раз снесло и протащило с десяток метров, я зарекся ходить без сцепки. Да, той самой, которая в любой момент могла слететь. Так еще там наверху и живности своей хватало. Пауки, змеи, птицы. Если внизу на нас один раз птица напала, то наверху мне отбиваться пришлось от стаи. И в итоге я позорно сбежал, а ведь это был первый выступ. До вершин еще подниматься и подниматься. Там, наверху, ждали заснеженные макушки и неизвестные опасности. Дараманские горы в сравнении с этими, Безобидный сад для прогулок с девушкой под ручку. Ну да ладно, верхушка меня сейчас не интересовала, а серединка первой ступени, еще как. Главная опасность темной ночи, монстры, что приходят из другого мира. Если их будет слишком много, придется отступать, а это проще всего сделать, двигаясь по высоте. Правда, я подозревал, что наверху проблем прибавится, поэтому нужен тонкий расчет, чтобы избежать опасности сверху и снизу. Но это на крайний случай. Так-то, если на нас будут выходить стебле монстры, то и отлично. Я бы не отказался от десятка таких тварей, что выходит с периодичностью раз в полчаса. Идиллия. Оставалось найти подходящее место, чтобы дать бой. Не слишком близко к стене, чтобы не заметили, но и не слишком далеко, чтобы лишних трудностей избежать. До конца дня успели пробежаться и приметить, где ночь переждем. Но у нас был впереди еще целый день. «Ты серьезно?» – спросила Кая. «А что не так? Ваших любимых бревен здесь нет. Деревья слишком хлипкие. Поэтому будем таскать камни. Кто выше остальных поднимется, тот и молодец». Кая скривилась и пошла выбирать булыжник. Хала срезана тем же самым занялись. Девушка полностью восстановилась и выглядела бодрячком, что не мешало резано бдеть и присматривать за ней. Если бы это имело смысл, он бы сам за нее камень потащил. «Начинайте, чего мнетесь?» – подбодрил я отряд. Сам же тоже взялся искать подходящий булыжник. «Права Кая, раз мне досталось тело со склонностью к физической мощи, так и надо это развивать. Отчего я последний год бегал, отрицал, но против природы не попрешь. Либо попрешь, но для этого нужны специи, мне неизвестные и пока недоступные. Так что, я нашел камень, чтобы было удобно обхватить. Присел, поднатужился и поднял. Хм, как-то слишком легко вышло. Какой-то маленький взял, поддела меня Кая. Давай этот мне, а себе другой ищи». Я кинул камень на землю и посмотрел, как Кая пытается его поднять. «Да чтоб тебя», выругалась она и, ничего не говоря, пошла за другим булыжником. «И ведь я знаю, что, если ей понадобится, она его поднимет. Может, задействует таинство, но поднимет. Ладно, пусть сама разбирается, а мне нужно что-то потяжелее». Спустя час я узнал, что способен поднять столько же, сколько и весь остальной отряд. Открытие удивило. Я замечал, что становлюсь сильнее, но чтобы настолько. Не остановившись на этом, принялся с остальными тягать камни наверх. Простое упражнение сразу на все, и на физическую силу, и на умение цепляться за поверхности в не самых легких условиях. С максимальным весом у меня не получилось. Сразу всего не хватало. Поднять – это одно, а удержать, да еще цепляясь к стене, совсем другое. Пришлось снизить вес, погоняв так отряд, в первую очередь, чтобы оценить их способности и возможности, предложил поиграть в салочки. «Это как в детские игры?» – спросила Хала, улыбнувшись. «То, что дальше без камней бегать будем», – подняло ей настроение. «Да, мы пока точно не знаем, с чем столкнемся, поэтому нужно не только по одной прямой бегать, но и маневрировать. Кто водит? Кая, давай ты». Кая тут же метнулась, толкнула Халу, та попыталась перехватить руку, но не успела, за что и получила. На этом не остановившись, Кая продолжила бежать и взлетела на скалу, зацепившись за выступ и показав нам всем неприличный жест. «Резано, помоги встать», — жалобно протянула Хала. Я живо представил, как он поведется на эту разводку, и он повелся, подал ей руку, помог встать, после чего она рванула от него. Недалеко, правда. Резано выпустил призрачную руку и подсек ей ногу. Хала снова полетела, на этот раз приложившись куда больнее. «Намек поняла», — пробурчала она, поднимаясь. «А теперь я буду мстить». На этот раз с места сорвался Резано. В общем, тренировка прошла весело. После обеда я велел всем отдыхать, набираться сил. Пока ели, пересказывал Резано оставшиеся подробности, подчеркнутые в книге Джона. Кая с Халой тоже слушали с интересом. Как-никак, богатство леса – это наша возможность пробиться в этом мире. Если переживем эту ночь, сможем продержаться, то откроются заманчивые перспективы. Наше положение не так уж плохо, если подумать. Единственное, что меня не устраивало, не было свободного доступа к информации, к учителям, специям и нормальному жилью. Ну и каким-то развлечениям тоже. Тренировки – это хорошо, но постепенно мы превращались в дикарей, а хотелось бы окунуться в цивилизацию. За такими мыслями да разговорами дождались вечера, а там и ночь заглянула. Не обманул Джон, точно в срок пришла. Я одна ожидала, что на нас сразу волна монстров повалит?» — спросила Хала. «Нет», — ответил я. «Как дети», — фыркнула Кая. «Кто сказал, что в этой зоне ночь будет? Лес-то большой, ночь не обязана приходить сюда». Кая отчасти права. По словам Джона, ночь приходила именно в долине, никогда в городе. Жители там спокойно могли спать. Поэтому место так и было расположено. Стена отгораживала от монстров. Стража могла охотиться и пополнять казну. Наутро за дело брались охотничьи команды. Ночь обновляла запасы в лесу, стимулировала к росту. Не факт, что это правда, но Джон утверждал, что после ночи всегда добыча жирнее. «Сплюнь», — посоветовал я. «Не будь суеверным», — отмахнулась Кая. В этот момент раздался треск где-то недалеко от нас. Накликала беду, протянула Хала. «Или прибыль», — не согласилась Кая. Треск повторился, на этот раз в другом месте. Я оглядывал лес, стараясь заранее приметить монстров. Те немного пощекотали нервы, заставив себя ждать. Первая тварь заявилась где-то через полчаса. Был это мелкий клубок стеблей. По словам Джона, ночные монстры хорошо чувствовали живых, поэтому сами сбегались на них, что было удобно, если командуешь сильным отрядом и способен перемолоть добычу. «Резано, давай ты», — скомандовал я. Парень шагнул вперед, выпустил сразу три призрачные руки, перехватил конечности монстра двумя, а третий единым движением вырвал жемчужину из центра. Стебли сразу же обвалились и затихли. Быстро, жестко, эффективно. «Круто», — порадовалась Хала, чем приободрила нашего воина. «Этому слову она у меня научилась. В языке дароманцев ничего такого не было, там иначе восхваляли». Резано перекинул девушке добычу. Хала ловко поймала и спрятала в мешок, так как у нее не было подходящих таинств для уничтожения твари на дистанции, решили сделать ее грузчиком. «Пусть таскает самую ценную добычу, а остальное возьмем на себя. Помните, что никаких внешних таинств», — сказал я. «Действуем строго по команде, без самоуправства. Здесь и сейчас было важно грамотно использовать наши способности, и тогда, я был уверен, ночь мы переживем с большой прибылью». Не прошло и получаса, как к нам еще два монстра подвалило. «Резано, Кая», — скомандовал я. Команды были лишними, тут и так понятно, 100 раз обсудили, но я был из тех, кто искренне убежден, лучше повторить, чем облажаться. На этот раз монстры были покрупнее. Резано перехватил два ближайших отростка, но сходу не смог пробить шкуру и выдернуть специю. Ему пришлось отпрыгивать, избегая удара и отводить существо в сторону. У Кай тоже монстра не получилось разом прихлопнуть. Она вложилась в первую атаку и подсекла одну из 8 конечностей. По прошлому разу мы знали, что между верхними и нижними нет разницы. Подрубил ногу, рука тут же переходит вниз. Или наоборот, в зависимости от того, что нужно монстру. Наша общая стратегия выглядела так. Один человек на одного монстра. Если их двое, то разводим в стороны. Я, как главная ударная сила, действую точечно, помогаю тем, кто в этом больше нуждается. Был соблазн вообще не лезть и дать самим разобраться. Но каждую секунду есть риск, что появится кто-то еще. Поэтому чем быстрее мы уничтожаем монстров, тем лучше. Я потратился на 2 удара. Бил так, чтобы на обоих монстрах срубить по конечности. Всего 2 удара, а накал и опасность резко снизились. Резано оторвал еще 2 стеблей призрачными руками, а потом и с остальными разделался, взявшись за жемчужину. Кая аналогично, но вместо отрывания она отрубала стебли. «Какие же крепкие твари!» – недовольно проворчала она, когда вернулась. Вторая, между прочим, уступив Резано всего-то 30 минут. Никто не соревновался, но это на поверхности. Так-то каждый внимательно следил за успехами других, не только у нас в команде, кстати. Я давно это приметил. Практики, которые всерьез занимались развитием, всегда держали нос по ветру и следили за коллегами-конкурентами. Надо же понимать, на каком ты уровне, быстро развиваешь или нет, далеко ушел или вокруг полно тех, кто забрел куда дальше. «Не просто же так эти земли называются 2-го порядка», — ответил я ей, наблюдая, как Кая передает жемчужину Хале. Те специи, что добывали рабы, считались обычным расходником, небольшим усилителем для других специй, как приправа к основному блюду. Если самим принимать, то это вызовет небольшой всплеск энергии и все. Лично для нас бессмысленная штука. То, что добывается из тварей, куда интереснее. По словам Джона, одна принятая жемчужина ускоряет восстановление энергии на 2 дней, повышает тонус и способствует внутренней закалке. Для нас 4, пришедших из отсталых земель, Самое то. Опять же, со слов Джона, сдавать я эту добычу не собирался, оставим себе, а заодно проверим, насколько это эффективные штуки. Специи ведь такое дело. Отдельные компоненты бывают эффективны и полезны, но куда выгоднее их принимать в сочетании с чем-то, то есть не голые специи, а зелья. Но где мы, а где зелья? Довольствуемся тем, что есть. А ты как? Спросил я резано. С каждым днем с руками легче управляться. Твои задания помогли. Это он лукавит. То, что я придумывал упражнения для каждого. Сам не знаю, как так сложилось. Точнее, знаю, но вижу и то, что каждый в отряде был способен на текущем этапе самостоятельно придумывать, чем себя занять. Или нет, пока к нам никто не пожаловал, попробовал заново оценить способности команды. Кая, она шагнула на ту территорию, с которой незнакома, и помощь человека, который видит различные тонкости, ей не помешает. А, ладно, тут вопрос не к ним, а ко мне. Зачем-то захотелось принизить свой вклад. Выбросив лишние мысли из головы, сосредоточился на лесе. Ночь – это ночь. Правильнее говорить ночь. Один раз увидишь и сразу понимаешь, почему так. В обычную ночь лес – опасное место. Видно мало, несмотря на улучшенное зрение. Хищники опаснее. В общем, неприятно это, ночью по лесу ходить. В каждой тени всякая нечисть мерещится. Но когда приходит ночь, меняются краски, запахи, появляются аномалии. Лес преображается, становится не просто пугающим, но и мистическим. Не от мира сего. Смотреть на такой, то еще испытание. Хочется отвернуться, бежать в укрытие, за крепкие стены, разжечь огонь посильнее. Никогда такого не чувствовал, и вот те на. Какие-то другие здесь ночи. Пока не разобрался, в чем отличие, но пугают они куда сильнее. Пик активности случился где-то на середине ночи. Я уж подумывал, легко отделаемся, но лес всего лишь копил для нас небольшую армию. Первым до нас добралась тройка знакомых монстров. Успели разобрать двоих, когда подошла еще четверка. Это было уже серьезно, и пришлось мне вмешаться. Если рассматривать выживание в ночь как чисто техническую задачу, то любые подзадачи решаемы, пока есть ресурсы, физические, энергетические, и тот предел, до которого я еще могу использовать внешнюю силу. Мой текущий лимит, где-то 5 минут раз в час. Но это не значит, что я буду действовать как машина. Уже на третий раз количество времени начнет стремительно падать, а я буду все сильнее изматываться физически. Что такое 5 минут? Много и мало одновременно. Нет никакой кнопки включения. У силы копья есть инерция. Призвав ее, я автоматически активирую где-то на минуту. Потом минуты 3 отдыхаю и могу повторить 5 раз. В общем, сложностей хватало, поэтому я и крутил башкой, напрягая мозги. Малейший просчет мог дорого обойтись. Крохоборствовать я не стал. Как увидел четверку, к ней и направился. Сила копья делала меня ловчее, быстрее и сильнее. Разогнавшись, я проскочил под брюхом монстра, вспарывая его тельце и обрубая связь с жемчужиной. Этого хватило, чтобы одним ударом прикончить тварь. Рост у монстра такой, когда на отростках стоит, что я свободно проскочил, сразу выходя на вторую тварь. Бой вышел коротким и яростным. Мы едва успели собрать жемчужины, как из леса повалила новая волна. «Отступаем», — скомандовал я. Вчетвером перешли на скалу, и начался следующий этап. Монстры порадовали тем, что не могли залезть. Точнее, могли, но делали это настолько неуклюже и медленно, что сбивать их не составляло труда. Жаль, что от падения они не разбивались, а поднимались и двигались дальше. Так мы около часа и провели, сидя на выступе. Внизу собралось штук 20 тварей. Еще столько же мы смогли убить. Свою роль сыграла и Хала. Мы заранее нашли удобную площадку, куда натаскали камней, которые девушка и метала. Одного попадания хватало, чтобы монстр отправлялся на скамью запасных. Несколько раз Кая спускалась по стене вниз и отбегала в сторону. Твари шли за ней, а мы собирали специи. Так и работали. Методично, без суеты. У меня мелькнула надежда, что так дальше и будет продолжаться. Но нет, ночь так легко не собиралась нас отпускать. Когда оставшиеся монстры разом повернулись к лесу, замерли на несколько секунд и дали деру, я понял, что происходит что-то неладное. Когда из темного леса, за которым я, разумеется, наблюдал во все глаза, выскочила громадная, незамеченная мною черная змея, тогда окончательно дошло, что шутки кончились. Поднимаемся выше. Отдал я приказ и проследил, чтобы отряд ему последовал. Осторожность не лишняя. Змея, она. Я так сразу и не мог сказать, какой она длины. То, что в толщину посоперничает с теленком, это да, видно. Длина соответствующая. 40 метров, около того. Еще и скорость у нее приличная. Тварь всего за несколько секунд перемолола собравшихся под скалой монстров. Сам я подниматься сразу не стал. Задержался, внимательно разглядывая то, как действует эта махина. Ее скорость, движение, зловещую ауру внешнего таинства вокруг. Убивала она одним и тем же приемом. Кусала за туловище. Зубы смыкались, отсекая лишние конечности и все. Жемчужина вместе с защитными коконом, между прочим, усеянным острыми шипами, исчезала внутри. Так она сожрала под 20 тварей. Я впечатлился, как объемом поглощенного, так и подавляющей мощью. Почему-то и мысли не возникло атаковать эту махину. Не сейчас, если шипы даже ее желудок не царапают, то что со шкурой? Чем ее вообще пробивать? Задумавшись, я пропустил момент, когда надо было отступить. Змея внезапно подняла голову и посмотрела прямо на меня, доказав, что напрочь игнорирует любые таинства сокрытия, что я навесил на себя. Когда она начала собираться в кольцо, я уже сорвался с места и побежал наверх, задницей ощущая надвигающуюся опасность. Резко отпрыгнув в сторону, едва заметил, как мимо пронесся булыжник. Сверху упал, здоровый такой, ультимативный. Если бы не заметил, меня бы по нему тонким слоем размазало. Но я знал, чего ждать от своих же, и успел увернуться. А вот змея, нет. Раздался глухой звук, следом еще один, и задница перестала ощущать неизбежность смерти. «Ты там не обделался?» – любезно спросила Кая, когда я заскочил на их выступ. «Почти», – честно признался я и наконец-то обернулся. С новой высоты змея выглядела не так угрожающе, но то был обман зрения. «Это настоящий монстр, на которого у нас пока силенок не хватит поохотиться. А жаль, Джон рассказывал про этих существ. Их называли Солроун на языке местных. Сол относился к обозначению ночи, то есть буквально, твердая Роун. А 4 буквы в слове Роун обозначали класс опасности. Коконы на стеблях звали Солкри. Всего 3 буквы, для сравнения. В переводе на практику это означало, что если Кри рабы еще как-то могут завалить, то Роун, нужен хорошо подготовленный отряд охотников с парочкой офицеров. А чтобы стать офицером, нужно постараться еще сильнее, чем чтобы попасть в стражу. Так я и узнал, где наш отряд находится в местной иерархии. Слабаки мы, пока что, но ничего, я это исправлю. Глава 8. Зелье для внешних сил. Жизнь – странная штука. Иногда она подкидывает гадость за гадостью, а иногда, все равно подкидывает гадости, но не тебе, а твоим врагам. Ночь мы пережили. После той змеи, которая уползла в лес и скрылась, спускаться не рискнули. Я так и не смог засечь ее, когда она пряталась, и, учитывая, сколько тварь сожрала, был шанс, что затаилась где-то рядом. О ее дальнейшей судьбе узнали на следующий день, когда добрались до деревни и стены. Не сразу туда пошли, пользуясь возможностью и тем, что лес обновился, устроили забег и за день собрали 10 жемчужин. Не двигайся так осторожно, собрали бы еще больше, но змея впечатлила всех. Никто об этом вслух не говорил, но лично меня еще долго преследовало ощущение, что тварь где-то рядом обитает. А потом мы пришли к стене и узнали, что она, или подобная ей зверюга, напала на людей. Да так удачно, что проломила стену и убила пару десятков стражников. Нашему недоброжелателю Дароманцу тоже досталось. Сдох он, обрадовал меня Джон. Сам лично видел, как половину тела ему откусили. Отмучился наконец-то. То есть и для стражи такие твари проблема, как ее вообще убили. Офицера убили, пожал плечами Джон. Десятники сдерживали, добил сотник лично. Ожидаемый от него ответ. Слово офицера он говорил с неподдельным восхищением, уважением и толикой зависти, с крупинками страха. Чего сразу не убили, кто знает. Здесь не главный участок стены. Пока сообщили о появлении твари, пока отреагировали, злая она пришла, прямо в бешенстве. Жаль ребяток, конечно. Одна из наших хороших групп сдохла, да и другие пострадавшие есть. До рабов тварь тоже добралась, об их безопасности не сильно заботились. Внутри стены было помещение без всяких удобств, куда всех и сводили. Змея прямо по тому месту и ударила. Кого-то сожрала, кого-то обломками раздавила. Отчасти в этом были виноваты и мы. Когда про злую змею услышал, сразу тот метко брошенный халый булыжник вспомнил. Но и плевать, говоришь, многие пострадали, а что с отрядами? Собрались уже группы, собираются, многие отходят. А случаем, задумался я, нет ли кого подходящего, чтобы языку обучил, пройдись, посмотри, отмахнулся он. Брать что будешь, книги пока не доставили, приходи через седмицу, когда страсти улягутся. Буду, достал я куда меньше жемчужин, чем собирался, еды наберу, как обычно. То, что в деревне рабов больше, чем обычно, и это в дневное время, я заметил еще на подходе. Как и в прошлый раз, сюда только мы с Каей вышли, и она сидела в засаде, чтобы прикрыть в случае чего. Теперь это потеряло актуальность, если Дараманец умер. Еще раз оглядев деревню, я подумал, что сюда нет смысла перебираться. Охота и тренировки осложнятся, а комфортно не прибавится. Рабы жили в таких же собственноручно построенных лачугах, как и наши ускалы. Так какой смысл? На людей я тоже посмотрел. Прошелся, не стесняясь их разглядывая. Увидел Исинда. Кивнул ему, чтобы реакцию посмотреть, но парень отвернулся и сделал вид, что меня не знает. В конечном счете мой выбор пал на старика. Он сидел у потухшего костра и смотрел в никуда, положив пострадавшую руку себе на колени. «Не помешаю?» – спросил его. «А?» – поднял он на меня глаза. «Чего надо?» – спросил старик с безразличием. «Языки знаешь?» «Языки?» – растерялся он. «Местный знаю. Ваш знаю. Сам тоже местный. Местнее некуда», – хмуро ответил он. «Если по делу, говори. Если нет, отвали. Прости, старик, что от важного дела отвлекаю», – с иронией произнес я. «Где твоя группа? Почему с рукой не помогут? Мою группу сожрали». «Нет группы», – бросил он на меня острый взгляд. Когда Джон сказал, что одна из хороших групп сдохла, он не имел в виду, что никто другой не пострадал. Просто другие были не такими прибыльными и не особо ценились старостой. «Так ты свободен, а ты в группу взять хочешь?» «Не как обычно. В охоте от тебя толку мало, наверное. Ты тут сколько, сопляк?» – завелся он. «А я десятки лет провел. Каждый куст знаю. А что толку, если стебли постоянно смещаются и тропы долго не держатся? Если умеешь слушать лес, толк есть», — с вызовом произнес он. «Да, а как насчет обучить мою группу языку? Только языку, всему, о чем спрошу. Про лес тоже послушаю охотно. Я с рукой не ходок. Ты, главное, до нашего лагеря дойди. И сдохни там. Мы же не сдохли. Ночь как-то пережили». Старик задумался, что-то припоминая. Здоровой рукой почесал седую, наполовину лысую макушку. «Я согласен. Если кормить нормально будете, пойду». «Будем, старик. И накормим, и напоим, и место для ночлега выделим. Что за древнюю рухлядь ты привел?» — спросила Кая, появляясь из-за дерева. Старик смерил ее взглядом, одобрительно кивнул. «Хорошая баба», — изрек он. «Перед смертью хоть насмотрюсь». «Чего?» — растерялась Кая. Зная ее, можно было ожидать, что она планировала смутить, напугать и задеть старика, чтобы раскачать на эмоции, но не тут-то было. «Это Кая», — представил я, — «а это, Ол, зовите». «Ол?» — переспросил я. «Ол», — твердо кивнул он. «Чем не имя?» «Короткое, легко запомнить». «Согласен, имя что надо». «Так пошли тогда, до вечера надо успеть», — поспешил старик вперед, но резко остановился. «Или девка вперед, я не против, уступлю», — похабно улыбнулся он, демонстрируя, что половины зубов нет. «Нахрена ты его взял?» — сверкнула Кая глазами. «Увидишь», — ответил я. «Опыт — великая вещь. Старик доказал это в который раз. То, как он шагал, как выбирал тропу, как вел себя и чутко реагировал на любые звуки и запахи. Я обучался, просто наблюдая за ним по пути к лагерю. Со всей моей подготовкой, должен признать, мне было далеко до того, как старик умел ходить. Идеальные движения. Это при том, что он старый ранен. Я не пожалел, что взял его. Шли молча, со средней скоростью и, что меня поразило, дошли быстрее, чем когда мы с Каей добирались. То есть втроем мы шли медленнее, но добрались быстрее. Вот это щелчок по моему самомнению. Носом в грязь, можно сказать. «Как добрались?» — представил старика. Он придирчиво осмотрел лагерь, покачал головой, но ничего не сказал. А когда ему поесть дали, и вовсе подобрел. Остатки вечера провели за болтовней. «Так, значит, ты не всегда рабом был, Ол?» — переспросил резано. «Нет, лет 14 мне было, когда в рабство за долги отца отдали. Тот умер, так и не успев расплатиться. А отец кем твой был? Крестьянин, кто же еще? Мало ли», — ответил резано. «А вы, молодые, совсем ничего не знаете о месте, где живете. Подай мне этот окорок, да компот Джона. Я и расскажу, что почем». Я про себя тихо посмеивался, сидя на камне. с высоты наблюдал за окрестностями, не подползает ли к нам кто. Вмешиваться в разговор не требовалось. Когда живешь в лесу тесной группой, невольно начинаешь испытывать дефицит общения. Точнее, по общению хоть с кем-то, кто не из группы. Новый человек поначалу вызвал реакцию. «Эрна, что за проблему ты притащил на наши головы?» Но после того, как Олла смотрел те травы, что насобирал резано, и рассказал про каждую что-то полезное, чего даже в книге Джона не было, как минимум один член команды проникся к старику симпатией. А там, где резано, там и хала. Так слово за слово коллектив разговорился. Вопросы посыпались сами собой, и народ быстро прочухал, что если старику подкидывать мясо, то он рассказывает по-настоящему интересные вещи. Старик-то не дурак оказался, тоже прочухал, что нам интересно, и как манипулировать, чтобы кормили как следует. «Бери, старик», — протянул резанный ему кусок поджаренного мяса. «Замечу, что в стандартном пайке, что выдавали за жемчужину, тоже мясо присутствовало, но самого низкого качества и в небольшом количестве. За удвоенную цену его давали и больше, и получше. Что-то мне подсказывало, что в той группе, в которой раньше старик состоял, его нехило так обделяли, что в некоторой степени логично. Мясо при его дефиците должно уходить главной ударной силе, чтобы подпитывать. А старик – это опыт, а не сила. Хотя я бы поспорил, что важнее. Хорошо, что у нас избыток продуктов. Да и охотимся мы, сами запасы мяска пополняем. Вы же из третьих земель пришли, так? Кивнул он сам себе, откусывая. Думали, поди, что здесь все великие воины, а таинство осваивают с малых лет. Так, да, всякое думали, ответил резано. Но да, ожидали, что здесь полно могучих воинов. То, что говорил он, было следствием культуры урсувайцев, где во главе всегда мужчина стоял. Он же за переговоры отвечал. Поэтому Хала помалкивала, а Кая, ну, ей на традиции и культуру было плевать, просто она объелась и, развалившись на земле, смотрела в небо, напоминая в этот момент кошку. Могучих практиков хватает, это да, но все они либо охотой занимаются, либо границы защищают. Есть от кого защищать, конечно, этими землями владеет семья Тон, а дальше, другие семьи и земли. Сколько себя помню, конфликты между ними не стихают. А как общество-то устроено? Ты про крестьян говорил. Да как и везде, задумался старик. Крестьянам таинства не нужны. Они сеять и собирать должны. За скотиной ухаживать да забивать вовремя. Мой отец, Ол задумался. Не помню, почему он в долги влез. Но как-то так вышло. То ли землю хотел новую взять, то ли проигрался. А может и обе причины. Своеобразный был человек. Не помню, как он выглядел. Память подводит. Казалось, обычные слова, ничего такого, но я отметил про себя, что крестьянин может купить участок земли, а это уже определенная степень вольности и прогрессивности общества. Лично для нас это означало наличие возможностей заработать. Так остатки вечера и прошли. Болтали, пока старик зевать не начал. Стоило солнцу уйти за горизонт, как Кая поднялась и решительно направилась на тренировочную площадку. Следом за ней поднялась и Хала. Девушки встали друг напротив друга и вокруг обоих вспыхнули ауры внешней силы. Я по-прежнему не мог их разглядеть своим даром, без активации силы копья, что было крайне неудобно, но как это исправить, неизвестно. Первой силу применила Кая, закружила вокруг себя темноту. Девушки так тренировались два раза в день, в полдень, когда солнце светило максимально ярко, и вечером, когда скрывалось и ему на смену приходила ночь. Связан такой распорядок был с особенностью силы Кай. Та днем слабела, а ночью, наоборот, усиливалась. Поэтому она и тренировала сразу два состояния, чтобы быть готовой ко всему. Хала, как и Кая, начала со стандартных шагов. Ударила толчком, усиленным вибрацией. Мда, в этих названиях легко было запутаться. Таинство Халы выглядело как вибрирующая волна, не имеющая никакого отношения к пустым техникам. Это была вибрация в чистом виде. Тогда, когда она первый раз камень разрушила, сделала это именно за счет вибраций. Лично я пока не до конца понимал эту силу. Хех, да я силу копья не до конца понимал. Когда-то темный герцог обещал мне рассказать про знание, с большой буквы. Не рассказал, свалил раньше, но я и так догадался, что он имел в виду. Знание – это следующий уровень постижения чего-либо. Полная власть над этим чем-то. В теории, если освою силу копья, познаю ее, перейду на принципиально иной уровень. Так вот, за два прошедших месяца мы узнали, что Хала чувствует вибрации вокруг. Когда силу активирует, само собой. И это было что-то с чем-то. Во-первых, она могла эти вибрации усиливать, разрушая тот же камень. Во-вторых, сама превращалась в сонар и где-то на дистанции в 50 шагов ощущала любые вибрации, как бьются сердца, шаги, дыхание, дуновение ветра. Но главное, или одно из главных, возрастающая боевая мощь, если добавить в простые таинства, такие, как толчок, внешнюю силу вибраций. Благодаря тренировкам с пустотой, Хали это далось почти сразу. Ну, после того, как она в принципе смогла использовать эту силу, на что ушло пару недель и десяток добытых жемчужин из монстров, чтобы укрепить тело. Темную защиту Кай снесло разом, с одной атаки. Сама девушка не пострадала, смогла выдержать удар. В этом и заключалась тренировка. Они атаковали друг друга по очереди и принимали удары, чтобы научиться эти удары держать. Закалялись по полной, так сказать. Ночь Кай была совсем другой, идеальной для того, чтобы скрыться в темноте, прекрасный, чтобы ощутить все то, что происходит в этой темноте, и даже в любой тени, если день на дворе, при должной концентрации, посредственным щитом, способным кое-как смягчить и погасить вибрацию Халы, и абсолютно не держащим удар силой копья. Это как иглой рвать вату, легко и просто. Стоит ли говорить, что за прошедшие 2 месяца изменился расклад сил? Кая превратилась в диверсанта, ничего не приобретя в голой мощи. В отличие от Халы, за 2 месяца случились еще 3 ночи, и девушка успела опробовать новые умения. Сейчас она была способна удержать силу 46 секунд, Кая, минуту и 52 секунды, я, больше 7 минут, что было мелочью, потому что, по слухам, нормальные практики в этом мире удерживали внешнюю силу часами, для чего с малых лет принимали специальные зелья, к которым у рабов не было доступа. Энда, на фоне этого прогресс срезано выглядел блеклым. Если сравнить его с другими рабами, парень сделал невероятный скачок. Сейчас он свободно оперировал 5 призрачными руками и мог легко разобрать монстра со щупальцами. Выучил местные растения, благодаря старику Олу в основном, и собрал целый склад припасов. Я как-то заморочился, подсчитал и прикинул, что если их все продать, то будет 1000 жемчужин. В общей закалке он тоже продвинулся. Во всем, кроме внешних таинств, что тяготило парня, и обычные слова утешения здесь были бы восприняты как издевка. Отчасти в связи с этим последний месяц мы выжигали лес, собирая все доступные жемчужины. Старик Ол в первые дни только головой качал, видя нашу скорость, которая с каждым днем, благодаря его советам и наставлениям, нарастала. Цель была собрать 400 жемчужин, чтобы закупить 4 зелья, на каждого в отряде, что мы и собирались сделать завтра. Джон свел брови и приоткрыл рот, когда я положил перед ним мешок. «Это, неверяще сказал он, это плата за 4 зелья, для определения подходящих внешних сил». «Ага», протянул он и залез в мешок, «признаю, такого я еще не видел. Когда ждать товар? Если на пару часов задержишься, то сегодня». «Так просто?» «Да», коротко ответил он и, прихватив мешок, выбежал из дома. Судя по тому, как он оставил меня здесь и как сверкало его лицо, за такую добычу кому-то светит премия или какие-то бонусы. Я знал, что после того нападения змей, собратья которой так больше и не появлялись, 14 рабов погибли. Им прислали смену, но ждать от них подвигов не приходилось. Это при том, что где-то 2 недели назад вырос спрос на жемчужины, и Джон стал намекать, что надо бы побольше добычи приносить. Вот я и принес, а он радостно и убежал. Выйдя на улицу, я подошел к своим. После смерти Дараманца всем на нас стало плевать. Спокойно приходили, спокойно уходили. Поэтому и скрываться не было смысла. Со стариком Алом уже попрощались. Языку он меня обучил. Сработал один из моих даров, помогающий быстро изучать язык. Через 2 недели я свободно, пусть и криво, болтал. Еще через 2 недели... исчез даже акцент. Это по словам самого Элла. Он, конечно, так себе авторитет, но все же местный. Дальше его удерживать при себе не было смысла. Как-никак, он посторонний человек и слишком многое видел. Каюсь, у меня мелькала мысль решить вопрос кардинально, но как пришла, так и ушла. Наоборот, когда прощались, не обидели, выдав 10 жемчужин. Это помимо того, что ему и так часть добычи отходила. От нас он отбыл богатым человеком, и, когда вышел от Джона, я увидел, как старик общается с нашим знакомым дараманцем. На этот раз Сент мне кивнул, не стал отводить взгляд, а закончив разговор, направился ко мне. Немного удивившись, дождался его. Судя по реакции Джона, вы пришли с богатой добычей, начал он разговор. Возможно, люди недовольны. В последние дни мало жемчуга в округе. Бывает, ответил я тем же безразличным тоном. Бывает, согласился дараманец. Не всем это нравится. Кто-то и обиду затаить может. Его проблемы. Сент усмехнулся, кивнул и отошел. За ним я приглядывал. Если так можно назвать то, что я в целом приглядывал за всем, до чего мог дотянуться, и знал, что парень тоже на месте не стоит, собрал свою группу и, видимо, старика тоже к себе взял. «Молодец, что тут скажешь, чего хотел?» – спросила Кая, когда я подошел к своей группе. «Предупредил, что на нас рабы напасть собираются», – ответил я. «Дадим бой», – заинтересовалась она. «Зачем? Обойдем. Выследить нас в лесу. Ну-ну». Джон вернулся через час, раньше, чем обещал. Притащил зелья, объяснил, чего ждать. По-разному бывает. Я за свою жизнь человек 7 видел, кто их принял. Больше всего это напоминает, когда чувствительность обостряется. Раскройте сознание, смотрите по сторонам, глядишь, чего и заметите. Спасибо, поблагодарил я. Дойдя до своих, передал им флаконы. Кто хочет, может здесь выпить, может потом. Сами решайте. А ты? Спросила Кая. А я прямо сейчас выпью. Сказав это, открыл свою крышку, понюхал, поморщился и залпом осушил. Гадость, честно поделился я. Как ощущения? Спросила Кая. Пока никак, во рту горчит. Я потом выпью, завтра. Сначала на тебе проверю, не отрава ли. Улыбнувшись, я кивнул. На самом-то деле причина другая. Кая опасается, что из-за зелья моя боевая способность снизится и, если весь отряд так поступит, может и беда случится. Я тоже завтра, сказала Хала. А ты? Обратилась она к Резана. Позже, коротко ответил он с серьезным видом. Как знаете, ответил я и, накатило, не обманул Джон. И правда, восприятие обострилось. Взгляд четче стал, запахи в ноздри ударили, я разом ощутил потоки ветра вокруг. Твою мать, тогда я не понял, что произошло. После осмыслил опыт. Мой дар видеть скрытое и тайное, это, по сути, полноценная система наблюдения. Я и без всяких зелий вижу куда больше, чем обычный практик, а вместе с зельем. В тот момент я словил резкую перегрузку, начав воспринимать в десятки раз больше, чем обычно. Увидел Каю по-новому, как в тенях, что ее облепляли, поселилась сама ночь. Увидел Халу, которая вибрировала, мерно и размеренно, но я откуда-то знал, что в любой момент это может превратиться в ревущий поток. Увидел Резана. У него ничего такого выраженного не было, но какие-то искры, зеленые и приятные глазу, внутри парня ощущались. Переведя взгляд на мир, увидел, да все, ветер, солнечные лучи, влагу в земле и саму почву. Увидел лес, как энергия проходит через стебли, как уходит куда-то вдаль, вглубь долины. Посмотрел на жителей деревни, заметил Синда, вокруг которого кружил невидимый призрачный песок. Ушлый дараманец владеет внешней силой, но хранил это в тайне. Увидел я и Джона, то, как сила надежно поселилась в его ногах, как позволяет двигаться так, что одно загляденье. Зацепившись за его ноги, я погрузился в архетип, не стихию, а олицетворение ходьбы. Как если бы существовал бог шага, и я бы распил с ним пару кружек пива, задушевно поговорив. Эрна, донесся обеспокоенный голос Кай издалека. Проигнорировав ее, сосредоточился на шагах. Возможность ходить, путешествовать, обойти весь мир и дойти туда, куда нужно. Я погружался в это, мне открывались тайны. Как обманывать дорогу, как срезать, как договориться с ней, как оказываться всегда там, где хочешь. Эрна, голос Кай прозвучал куда требовательнее. Не трогай его, помешал ей прервать меня Резана. Сам отойдет. Все же, отвлекшись, я увидел, как их рты покидает звук. Еще один архетип, мощный, но не вызывающий у меня интереса. Вернувшись к Джону, я снова нащупал эту связь. В тот момент я постигал, как ходить, выпав из реальности. Глава 9. Вызов к начальству. Отпустило меня часа через два. Разум не выдержал и выбрал капитулировать, отправив меня в сон. Как дотащили, я пропустил. Выслушал потом. Нас попытались подловить, рассказала Кая вечером, пока я хлебал воду и пытался смириться с тем, что вижу мир снова обыденным, пресным взглядом. Чем закончилось? Кая их побила, ответила Хала. Не стала обходить. Без смерти и обошлось, а надо было убить? Невинно спросила Кая. Я думала, ты мирно хочешь вопрос уладить. Избить это мирно? Посмотрел я на нее. Избить, это доходчиво. Сами виноваты, идиоты. Так что с тобой было? Мы тут все, знаешь ли, ждем, гадаем и теперь опасаемся эту опасную штуку пить. Пейте, мощная дрянь. А ты полностью в себя пришел? С подозрением спросила Кая. Если да, то я выпью. Сейчас вечер, ночь близко и понятно, почему она именно этот момент выбрала. Пришел, не беспокойся. Присмотрю за тобой. Кая кивнула и достала свой флакон, после чего отошла в сторону, подальше от костра и уселась на камень, в позу для медитации. «Мы тогда завтра», — ответил Резана на безмолвный вопрос. «Хорошо, так что было то?» — спросила Хала. «Выглядел ты жутко. Перегруз информации. Увидел слишком много. А внешние силы?» — уточнил Резана, делая голос слишком пресным. «С десяток увидел. Они повсюду. Это сложно описать. Надо видеть». Повисла тишина. Хала с Резана переглянулись. «В голове у меня гудело, поэтому я не особо гадал, о чем они там думают. Укой опыт прошел куда прозаичнее. Она 2 часа сидела, не шевелилась, а когда вернулась, грязно выругалась. Знаете, с чем я связь уловила? Знаете, со светом, млять. Нащупывание с чем-то связи не давало сразу новую силу применить. Надо было начинать путь сначала. Разрабатывать связь, приманивать силу, адаптироваться к ней и учиться использовать. Поэтому на вопросы, что за свет такой, ругающаяся Кая ответить не смогла. У меня башка трещит, перед глазами круги светящиеся летают, поэтому я спать. Раздраженно заявила она и отправилась в шалаш. На том вечер и закончился, точнее первая часть ночи. Спать надо было лечь раньше, но ни я, ни Хала срезанно не пошли, желая узнать результаты. Следующий день удивил куда сильнее. Утром, еще до того, как все отправились тренироваться, ко мне подошел Резана. Прямо как Хала, когда хотела сообщить о том, что установила связь. Это было настолько похоже, что я словил ощущение дежавю. Та же интонация, выражение лица. Интересно, мы с Каей так же похожи? Да и угадаю, ты тоже внешнюю силу нащупал. Без зелья, сложно сказать, неопределенно ответил Резана. Сам при этом он был до предела напряжен. Мы прошли в лес. Резана прикоснулся к стеблю и что-то сделал. Силу копья я призвал, но смог лишь уловить легкий всплеск энергии. А вот когда Резана задействовал призрачную руку и без видимых усилий заставил стебель самостоятельно убраться, вот это впечатлило меня куда сильнее. «Это оно», — хлопнул я друга по плечу. «Поздравляю». Резана как-то разом обмяк и растерянно улыбнулся. Насколько же дня него было важно самому пробиться, без всяких зелий. «Я хочу укрепить связь с этим», — сказал он, — «пока сохраню зелье, если ты не против». «Сам решай, не маленький», — улыбнулся я ему, искренне радуясь за друга. Новость произвела небольшой фурор, в первую очередь у Халы. Она реально прыгала и повизгивала от радости, вешаясь на шею Резана и покрывая его поцелуями. Кая в этот момент, проснувшись не в духе, стояла, сложив руки на груди и посматривала на меня, молчаливо спрашивая, хочу ли я таких же нежностей. Да уж, Кая могла быть нежной и ласковой, но чаще дикой и грубой. Что мне нравилось, должен признать, в нашей жизни началась новая веха. Когда Резана коснулся внешней силы, стало понятно, что в лесу мы задержимся ровно настолько, пока не освоим это направление. Я закладывал на это где-то 1,5 года, но у жизни были другие планы. На 3-й день после покупки зелий, к нашему лагерю вышла группа Синда. Мы за добычей не выходили, каждый занимался своим. Хала приняла зелье, но больше ничего не почувствовала, лишь укрепила связь с вибрацией. Кая пыталась освоить свет, который оказался антагонистом тьмы. Попытки совместить и использовать вторую силу вызывали такой откат, что девушка который день ходила помятая и злая, но отступать не собиралась. Резано медитировал над стеблями. Его сила оказалась не такой, как у нас. Он мог использовать ее куда дольше, минут по 10 каждый час. Но при этом пока кроме ощущения растений он ничего не умел. Не только стеблей, замечу. Как он рассказал, сила открылась ему с неделю назад. Боясь спугнуть, он начал аккуратные эксперименты и пересмотрел все травы, что до этого собирал, получая новую о них информацию. В перспективе это могло оказаться очень полезным, но не в боевом плане, а экономическом. Сам же я пытался освоить шаг. Кое-что получалось, но чаще я внезапно врезался в скалу или спотыкался, после чего долго потирал очередной ушиб. Когда вышел Сент, я как раз потерпел очередную неудачу и встретил его настолько бешеным взглядом, что парень отчетливо напрягся и потянулся за оружием. Подняв руку, я показал, что все в порядке. «Вас вызывают», — бросил Сент, — «сотник требует к себе». Всех четверых. Не было печали. Иерархия в местной военной структуре выстраивалась незамысловатым образом. Есть рядовые, десятники, сотники, тысячники и генералы. Из названий понятно, кто есть кто. Как оно на самом деле, пока я таких подробностей не разузнал. Не та тема, в которой Джон разбирался и на которую охотно говорил. Но то, что сотник – это человек, отвечающий за нашу часть стены и прилегающего к ней города, не всего, а ближайших районов, я был в курсе. Иначе говоря, нас захотело видеть начальство и чем это сулит, сложно было так сразу сказать. Сент тоже ничего не рассказал. Его послал Джон, с наказом доставить, как можно скорее. Потому что когда начальство требует зайти, надо зайти, а не шляться по лесам. Я к чему-то такому был готов. К чему-то, это к любого рода проверкам, вызовам на ковер, внезапным проблемам и перемещениям в другое место. Поэтому все самое интересное у нас хранилось не рядом с убежищем, а в отдельном схроне, на скале. Если кто захочет нас ограбить, то найдет всякую мелочь и только. Сент дошел с нами до деревни, передал Джону и отбыл на ночевку. Время то вечернее было, пока смотался до нас, пока вернулись. Джон же повел нас к воротам. «Известно, зачем вызывают?» – спросил я, пристроившись с ним рядом. «Нет», – дал он короткий ответ, – «сотник недороманец». Мужик вроде нормальный, никогда от него проблем не видел, но и лично не общался. Сразу нас не пустили. Джон постучал в ворота, открыл стражник, окинул нас взглядом и сказал ждать. Подождали. Второй раз дверь открылась минут через 20. Нас четверых пропустил внутрь, а Джон ушел. Сама стена была не из тех, кто способен впечатлить размерами. Та же змея, уверен, спокойно переберется, как и мы, при желании. Если бы не наш социальный статус и то, что если хоть раз поймают в городе, сразу казнят, я бы давно перебрался. В ширину стена шагов 10, есть там и внутренние помещения, и пристройки с другой стороны, но задерживаться у стены и внутри нее не стали. Стражник провел нас тропой, ближе к городу, где располагалось пятиэтажное здание, больше всего напоминающее казарму, тем, что здесь собралось пару десятков солдат и рядом находились полигоны для тренировок, обнесенные отдельной стеной, куда меньшей. Нас провели к центральному зданию. Сотник находился внизу и с кем-то разговаривал. Солдат стукнул кулаком себя в грудь и замер. Сотник, а это был мужчина в годах, крепкий, с пышными усами и напрочь лысой головой, закончил разговор и посмотрел на нас. «Рабы?» – спросил он. «Так точно», – отрапортовал стражник, что сопровождал нас. «Свободен, рядовой», – кивнул сотник. «А вы, ребятки, не спешили?» Вопрос был риторическим. Никто на него и не ответил. Лично я молча ждал, что скажет большое начальство. «Как зелья? Помогли?» – спросил он, спустя минуту разглядывания. «Да», – коротко ответил я. «А ты, значит, лидер этого отряда?» «Так точно», – сотник одобрительно хмыкнул. «Какая у вас цель? Выжить, обрести немного свободы». «Немного?» – зацепился он за это слово. «Мы не питаем иллюзий, что где-то в другом месте ее сильно больше, господин», – ответил я осторожно, не совсем понимая, что от нас хотят и как себя вести. «Верно, если подумать», — кивнул он. «Ну-ка, сынок, вместо болтовни давай на деле тебя проверим. За мной». Сотник прошел мимо нас и уверенным шагом направился к полигонам. Знакомая картина, с некоторыми отличиями. Были здесь утоптанные площадки для поединков, различные тренажеры, металлические, между прочим, что по меркам урсувайцев то еще расточительство, ну и полосы препятствий тоже. Прямо сейчас там человек 10 занималось. В основном спарринговали между собой. Кто-то железо тягал. Нас проводили заинтересованными взглядами, но без огонька. Сотник у них тоже удивления не вызвал. Никогда подошел, никогда китель скинул и до пояса разделся. «У тебя сила копья?» – спросил он у меня. «Да». «А без копья ее призвать можешь?» «Могу. Если создам копье из воли, тогда убери оружие. На кулаках смахнемся. Ты вроде крепкий. Посмотрим, насколько. История старая, как сам мир. Проще смахнуться, чем долго друг друга узнавать. Про то, что было дальше, я не особо хочу говорить. Если коротко, меня отмудохали. Если не коротко, отделали со вкусом. Все, абсолютно все мои приемы, ухищрения, наработанные схемы и сильнейшие удары не смогли нанести никакого вреда сотнику. Он как скала, отлитая из отборной стали и заговоренная богами.